Фабула Нова представляет криминальную драму по сценарию Светланы Власовой «Феникс». Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Феникс. Серия восьмая. Странно, где Мэг? Может, уже на кухне готовит завтрак? Хорошо. Действительно, так хорошо не было уже давно. Не знаю, что ее гложет и какая там у нее тайна, но уверен, что хочу пройти через все это с ней. Мэг! Мэг, ты где? Это еще что? Записка? Я знаю. Проснувшись, ты будешь меня искать. Но не стоит этого делать. Знаешь, я все вспомнила. Вспомнила, почему оказалась той ночью на дороге. И я благодарна судьбе за то, что встретила тебя. Хотя я не верю в судьбу. Я никогда не забуду вчерашнюю ночь. Но ты должен постараться это сделать. Я не такая милая и добропорядочная девушка, как ты считаешь. Мой мир не похож на сказку. Скорее, это ад, где я восседаю на троне, и взять тебя туда я не имею права. Это будет слишком нечестно для тебя. Прости меня и прощай. Что это значит? Не важно, что она написала. Не важно, ад это или еще что. Я готов сидеть рядом, и не важно, рука к руке или у ног. Я все равно найду тебя. Ведь и мне не забыть того, что было. А это точно сработает? Все-таки твой дядя оповестил всех о том, что ты не претендуешь на кресло президента. Тебя вроде как и наследницей не считают. Я не отказывалась от кресла президента письменно. Даже если где-то остались записи той конференции, они ничего не дадут. Так что да, это сработает. К тому же я выполнила обещание. Я не собираюсь становиться президентом. Я просто, можно сказать, передарила наследство. В данном случае тебе. Ну что, раз ты так считаешь, у меня нет причин сомневаться. А что будешь делать ты, пока я устраиваю переполох? А я наведаюсь еще к одному мозговитому другу. Это к кому? Позже ты все узнаешь. Тебе легко говорить. Ты в тени будешь. Знаешь, как я волнуюсь? Из-за чего? Там же снимать будут. Вдруг я на видео буду не таким сексуальным. Балабол. Вечером увидимся. Как вы узнали, что вы наследник? Что вас связывает с доктором Меган Фостер? Алекс, поделитесь с нами своей историей. Я обо всем расскажу и со всеми поговорю, но чуть позже. Разрешите? Я, конечно, не по записи, но, думаю, мне, как прямому наследнику и человеку, которому принадлежит, по крайней мере, половина компании, разрешение не требуется. Кто вы? О чем вы говорите? Какой наследник? Вот, пожалуйста. Документы, подтверждающие мое право находиться здесь и делать такие громкие заявления. Я прямой наследник Меган Фостер, Полагаю, вы знаете такую? Нет, это какая-то ошибка. Этого не может быть. Она отказалась от своей доли. Да, отказалась. На конференции. Помню, было много журналистов, но вот в чем загвоздка. Она отказалась, но документы на отказ не подписала. Следовательно, это все равно, что устроить помолвку, но так и не выйти замуж. И, кстати, формально она не обманула. На президентское кресло претендует не она, а я, как ее законный прямой наследник. И вот доказательства. Завещание, составленное год назад, со всеми подписями и печатями. Ха, какое завещание? Ей было всего 28. У нас нет ограничений по возрасту для составления завещания. К тому же, думаю, вы знаете, у нее была очень опасная работа. Приходилось иметь дело с разными, так сказать, ублюдками. Вот она и подстраховалась. Что ж, хорошо, я понимаю. И да, примите мои соболезнования. Ваша утрата просто невосполнима. Я уверен, мы с ней еще встретимся. Верите в жизнь после смерти? Можно сказать и так. Ну хорошо, давайте сделаем так. Я куплю вашу долю, и мы по-тихому разойдемся. Назовите вашу цену. Неужели вы настолько богаты? А вы проверьте. Не стоит. Я хочу, чтобы вы созвали совет директоров и объявили о моем намерении также управлять компанией. Я бы настоятельно рекомендовал вам подумать еще раз. Продайте мне эти акции и живите припеваючи. Вам же не нужны проблемы. Даже в детстве я был проблемным ребенком. Так что не возражаю, если у меня появится новая песочница. Я не продам акции. А может, наоборот, мне стоит выкупить ваши? Что-то я не видел вашего имени в списках Forbes. Не люблю афишировать свои достижения. Предполагаю, вам хватит дня, чтобы устроить собрание. Завтра в 3 часа акционеры в полном составе должны быть в конференц-зале. Запомни, эта компания моя. Не только твоя. До завтра. Мэг была права. Он не так уж и прост. Но видеть будущее не умеет. Да и не стоило ему так недооценивать мою малышку. Ох, не стоило. Ничего себе, как вырос. Давно я с ним не встречалась. Он явно стал плейбоем. Черт! Знал бы, что ты позвонишь и пригласишь встретиться, купил бы смокинг, чтобы быть при параде. Гарри, хорош выпендриваться. Холодна, как всегда. Хотя что-то в тебе явно изменилось. И что же? Дай подумать. Кажется, ты стареешь. Умереть хочешь? Прости. Расслабься. Шучу. Не шути так. Из уст наемника это звучит как приговор. А еще громче нельзя кричать? Может, рупор принести? Ладно, выкладывай, что там случилось? Ты мне нужен. Точнее, нужны твои умения. Я? Нужен тебе? Тебе! Эйнштейну в юбке, доктору наук и все такое. Бог ты мой, я что, сплю? Не ущипнешь меня? А, я понял, это такой прикол. Где спрятана камера? Куда смотреть? Перестань преувеличивать мои заслуги и принижать свои умения. Я-то помню, как спасала твою задницу от федералов, когда ты взломал засекреченный архив. Да это случайно получилось. Я даже ничего особенного не успел сделать. Они сами виноваты. Зачем ставить такой легкий замок на такие важные документы? Не такой он и легкий. Если его ставили сутки лучшие программисты. Ну, значит, они сами виноваты, а мне просто стало скучно. Что это? Когда ты успел стать таким скромным? Что поделать? Приходится занижать свою самооценку. Богом быть... слишком утомительно. Вот теперь я узнаю жука. А если серьезно, Мэг, что происходит? Надо избавиться от одного вируса. И не просто избавиться. Надо уничтожить его. Ого, мне уже интересно. Кто-то успел тебя задеть? Что-что, а вывести тебя из себя почти нереально, я-то знаю. Помнишь, когда-то я рассказывала, что умерла? Еще бы. Представляешь, я нашла того, кто убил меня. Но стрелок из него настолько хреновый, что и второй раз он промахнулся. Второй? Как это? Я что-то пропустил? Это не важно. Мне надо знать, что ты поможешь мне. Да, конечно. Как будто мой ответ мог быть другим. Рассказывай. Жук, знаешь компанию Home Depot? Президент, который ее сейчас возглавляет, он наша цель. Тот, что Уайт? Знаком с ним. Имел удовольствие учиться с ним. Он же старше тебя на 5 лет. Как вы могли вместе учиться? Ну да, точно. Просто когда я учился, школьная программа мне казалась скучной. Я иногда приходил на лекции в институт и часто попадал в его группу. Парень, конечно, отжигал. Все девчонки, да и учителя от него были просто в восторге. Помню, тогда даже завидовал ему. Он умел говорить, понимаешь? Говорить он умел. И говорил так, что сложно было его не слушать. Да, понимаю. Это он тот, кто... А знаешь, пофиг, зачем он тебе. Для меня будет личной победой, если я поспособствую его провалу. Знаешь, от чего зависит успех операции? От хорошего плана? Да, план. Это важно. Но на 60% успех операции зависит от правильно подобранной команды. И кто же у нас в команде? Те, кому я доверяю. Как же приятно осознавать, что я в их числе. Ты знаком с Алексом? Естественно, он подкидывает мне заказы. В данный момент он в офисе Дилана. Закидывает наживку. Завтра состоится собрание акционеров. И мне нужно знать, кто все эти люди. Ты сможешь их найти? Ну, это легко. Фирма достаточно известная, а значит, все о составе директоров мы сможем узнать из СМИ. А ты, говоришь, знал Дилана раньше? Ну да. Тогда не такой уж ты и гений, как хвастаешься. Этот умный парнишка, от которого были все в восторге, уже в 9 лет заказал всю семью, чтобы возглавить фирму, а дядю использовал как прикрытие. Учился он... так сказать, для показухи. Так что все, что находится на поверхности, нельзя воспринимать как достоверную информацию. Значит, будем копать вглубь. Я вышлю адрес с сообщением. Приходи вечером. И еще. Если не придешь, я не буду тебя винить. Не хочу врать. Дело непростое. И если влезешь в него... возможно, в дальнейшем будут проблемы. Обдумай все. Мэг, я понял, что в тебе изменилось. Ты стала больше улыбаться. Не знаю, что произошло, но не теряй это. Прости, что разбудила. Прекрати уже быть такой хорошей, мне непривычно. Тебя никогда не волновало, сплю я или нет. Я поняла. Просто один день. Еще один день. А потом вернется та стерва, что тебе так полюбилась. Ты где? Я сняла квартиру. Не хочу, чтобы меня видели рядом с моей квартирой. Уверена, Джейкоб прибежит туда. Как все прошло? У нас все получилось. Хотя понять, что этот парень думает, не так просто. Даже невозможно, я бы сказал. Это точно. Таких я еще не встречал. Он легко может одурачить. Во всяком случае, деваться ему некуда. Поэтому завтра на совете акционеров ты должен мелькать у него перед глазами, чтобы он понервничал и, неважно, покажет он это или нет. Эту фирму он поднимал с детства, и, вероятнее всего, она очень важна для него. Поэтому у нас все получится. Ах да, Жук тоже с нами. Этот малец? Хотя не могу сказать, что я удивлен. Я знал, что ты его позовешь. Вы нужны мне оба. А могу я приехать? Не хочу оставлять тебя одну. Думаю, за тобой уже идет слежка. Не стоит нам пока встречаться ни у меня, ни у тебя. Знаешь, я раньше даже и не представляла, насколько тебе тяжело было смотреть, как я ухожу, и осознавать, что мы не будем вместе. Но почему же? Я всегда надеялся, что ты наконец осознаешь, какое я сокровище. На то, что мы все равно будем вместе. Но, похоже, твоим выбором снова стал не я. Я ничего не буду спрашивать, да ты, наверное, и не ответишь. Но ты ведь знаешь, что я всегда рядом. Нечего рассказывать. Я сама выбрала способ суицида. Но он не такой быстрый, как прыжок с крыши. Хотя, по ощущению, думаю так же. Ты летишь и летишь. Тебе нечем дышать, потому что дыхание перехватывает. А сердце бьется так быстро, что чечетку танцевать можно. А в голове лишь одна мысль. Пусть это закончится быстрее. Но в то же время тебе страшно. Что будет, когда ты все же встретишься с землей? Думаю, еще чуть-чуть, и я встречусь. Прости. Знаю, сейчас не время так раскисать. Думаю, самое время. Ты, наконец, показала мне себя. Как ты и говорила, сегодня можешь побыть слабой, а я в кои-то веки смогу почувствовать себя нужным тебе. А завтра ты снова станешь железной и непробиваемой. Спасибо. Закругляюсь. Как же хреново. Как же все забыть. Джей, пожалуйста, не ищи меня. Просто подожди, и я сама приду. И я точно сошла с ума, раз сняла квартиру напротив дома Джея. Но я просто хочу иногда видеть его. И пусть это похоже на мазохизм, мне все равно. Свет не горит. Возможно, он еще на работе. Та записка явно была лишней. Зачем я вообще ее написала? Как же сложно. Второй раз сталкиваюсь с такой сложной задачей. Но если первая решилась сама, когда Дилан раскрылся, то эту задачу решить невозможно. Теорема не будет доказана, как бы ни старалась. Потому что только я способна дать на нее ответ. А это не так просто. Ведь это значит рассказать Джейкобу о том, что именно я убила его жену и уничтожила его счастье. Феникс. Феникс. Феникс. Новые серии слушайте только на fabulanova.ru.